Глава вторая. С учетом, что поднялась тревога, действовать скрытно теперь вряд ли получится в полной мере. Возможно, я еще без проблем устраню одного-двух и останусь незамеченным, но это сопоставимо с большими рисками. Тем более я не знаю точного числа врагов и места, где спрятаны пленники. Последнее удручает больше всего, так как пленников могут использовать, чтобы заставить меня показать себя. Поэтому я перемещаюсь в тенях, куда не падает свет немногочисленных прожекторов, что тут работают, и занимаю самую выгодную позицию внутри одного из разрушенных зданий, которое непонятно чем раньше служило. Должно быть, кто-то прошелся по нему мощными заклинаниями, однако меня это сейчас мало волновало. Внутри здания никто не караулит, и отсюда также открывается хороший обзор на часть базы. Также в случае нужды я могу спрыгнуть со второго этажа вниз, практически без вреда для здоровья. Недаром же я столько тренировался. Поэтому мне остается только сидеть в засаде и ждать, когда они сообразят обыскать это здание. Благо, ждать приходится недолго. Я замечаю четверых людей, бегущих в эту сторону и о чем-то переговаривающихся между собой. Их языка я не знаю, но мне кажется, что это какой-то арабский диалект или что-то вроде того. По крайней мере, звучание похоже на то, какое я слышал в Египте. К сожалению, в языках я был не настолько хорош, насколько хотелось бы, и приходится строить предположения. Также их боевая подготовка практически на нуле. Вместо того, чтобы аккуратно передвигаться между укрытиями, заодно прочищая каждый угол, похитители невинных туристов неровным строем шли вперед. Достаточно одного сильного заклинания, чтобы убить их всех на месте. Так, хватит отвлекаться. Недолго думая, я берусь за автомат и прицеливаюсь в голову одного из мужчин. Шлема и брони на нем нет, так что проблем с этим не возникнет. Выждав момент, я нажимаю спусковой крючок, и в помещении эхом раздается громкий хлопок, будто рядом со мной взорвалась небольшая петарда. Игнорируя появившийся звон в ушах, я перевожу прицел на следующего и снова одиночным выстрелом заставляю его душу покинуть тело. У этого оружия нет никакой отсечки по патронам, так что все зависит только от моего мастерства. До оставшихся бойцов спустя долгую секунду наконец доходит, что их товарищи мертвы. Они синхронно направляют автоматы в место, где я засел, и одновременно с этим отбегают в разные стороны. Глупцы. Будто это их спасет и поможет меня достать. Я вновь одним прицельным выстрелом сношу голову того, кто побежал налево, после чего спешно меняю позицию, так как прекрасно понимаю, что мою позицию уже уверенно срисовали. Очень вовремя, поскольку оставшийся мужчина дал по зданию очередь. Только вот он просто выбил каменную крошку из стены. И вообще, она прошла выше моей головы, даже если бы я находился на том же месте. Подойдя к другому оконному проему, я вновь вижу все того же оставшегося в живых мужчину. На его лице читается страх. Он пытается добежать до ближайшего укрытия. Вот только, к его сожалению, этому не суждено сбыться. Я вновь навожу прицел, и мужчина падает с пулей во лбу. Правда, получается, что я ему попал в затылок, но она же вылетела с другой стороны, так что это все частности, не стоящие внимания. Однако сразу же за этим по мне открывают плотный огонь подоспевшее подкрепление, которое в это время подобралось к моему укрытию с другой стороны. Я на автомате создаю магический барьер, прикрывая себя с направления стрелков, после чего отступаю в сторону дыры в полу и спрыгиваю вниз. Приземлившись на ноги, перекатываюсь в сторону и занимаю позицию стены, позволяя врагам подобраться поближе, заодно накладывая на себя иллюзию. Возможно, последнее излишнее и тратит мой и так небольшой запас энергии. Но, тем не менее, это даст мне несколько дополнительных секунд, пока меня обнаружат. А во время боя это целая вечность. Проходит около полуминуты. Я позволяю себе выглянуть из-за стены и подмечаю, что бойцы заняли довольно открытые позиции. У некоторых я при этом не замечаю оружия. Похоже, это маги. Плохо. Они могут почувствовать изменения в магическом фоне. Впрочем, вряд ли они успеют что-то предпринять. да и точно определить, что именно происходит, могут далеко не все маги. Большинство не развивают этот навык. У меня уходит меньше 2 секунд на то, чтобы создать в руке усиленную версию вспышки. Световой шар, размером с мою ладонь, устремляется в ночное небо, после чего слепит всех, кто не успел отвернуться или хотя бы закрыть глаза. А таких было большинство. Следом за этим я даю длинную очередь во врага. 5 человек падают на землю, остаются еще 6. Я снова прячусь за укрытие и перезаряжаюсь. Несколько патронов, конечно, осталось в магазине. Но лучше я буду использовать полный запас, чем потом окажется, что мне не хватает 1 или 2 пуль, чтобы довести дело до конца. Да и я не уверен, что все 5 умерли. Но в бой они вряд ли вернутся с такими ранами. Я услышал чей-то приказной возглас, и по мне вновь открыли огонь. В этот раз шли только короткие очереди. При этом кто-то использовал против меня магию земли, метая каменные шипы. Но это больше создавало проблем с обзором, чем доставало до меня. Было нетрудно догадаться, что меня отвлекают, чтобы другие бойцы могли обойти меня с других сторон, пытаясь окружить. Будто я позволю им это сделать. Второй раз один и тот же трюк со вспышкой не сработает. Однако у меня есть и другие способы. Недолго думая, я создаю на площади нескольких десятков метров перед собой густой черный туман. Судя по недовольным возгласам нападавших, из-за него они не видят ничего дальше носа. На моем лице невольно расцветает предвкушающая улыбка. Я тихо и неспешно передвигаюсь в тумане, тщательно выбирая место, куда наступить, чтобы не выдать себя. Бандиты не торопятся открывать огонь по туману. Неужто решили уйти в оборону? Если так, то это плохо. Будет еще хуже, если весь состав отступит к пленникам, чтобы шантажом вынудить меня сдаться. Однако сегодня удача явно на моей стороне. У одного из бандитов, похоже, не выдерживают нервы, и он открывает огонь прямо в туман, нисколько не заботясь о том, что может задеть кого-то из своих. Пули пролетают мимо меня, однако я прекрасно вижу, откуда они летят. Я быстро создаю несколько ледяных игл в тумане и бросаю их в сторону стрелявшего. Спустя мгновение до меня доносится крик боли и звук тела, падающего на землю. Остаются еще 5. По мне открывают ответный огонь, только ничем хорошим это для них не заканчивается. С 4 кругом маны я без проблем с помощью щита останавливаю автоматные патроны, лишь немного расходуя ману, особенно учитывая, что большинство пуль летели мимо. Зато каждое мое ответное заклинание настигло свою цель, ведь противник демаскировал свои позиции. Оставшиеся 5 бойцов оказываются мною убиты меньше, чем за 30 минут. Огонь по мне после этого прекращается, но я не теряю бдительности. Вместо этого я вновь возвращаюсь за укрытие, после чего, убедившись, что в ближайшей округе никого нет, обращаюсь к своему внутреннему зрению. На весь бой ушло меньше 1/3 маны. Отличный результат, хотя на продолжительное сражение маны по-прежнему не хватает, что вызывает чувство досады. Никогда не мог похвастаться большим резервом, и очень хотелось это исправить. Я, используя прикрепленный к автомату ремень, закидываю его за плечо, чтобы не мешался и был при этом под рукой. После чего изучаю обстановку, можно сказать, в открытую. На вышках никого нет, и вряд ли здесь засели снайперы, учитывая предыдущее поведение бандитов. Но я не исключал варианта, что кто-то из них мог спрятаться из-за страха перед невидимой угрозой. Мне надо убедиться, что тут никого не осталось, прежде чем давать Алисе сигнал возвращаться сюда. Хотя вполне возможно, что она могла посчитать вспышку сигналом. Демоны? Об этом я как-то не подумал. Ладно, в любом случае нужно поторопиться. Освободить пленников, узнать наше местоположение, взять снаряжение и... В этот момент я почувствовал исходящую впереди опасность. Сначала я не понял, что происходит, а затем в свете прожектора показался странного вида мужчина, хлопающий в ладоши, словно бы аплодировал мне. Странным он мне показался не только из-за этого. У убитых мной бандитов была смуглая кожа. В то время у мужчины она имела выраженный, особенно на их фоне, бледноватый оттенок. Ко всему прочему, он носил синий смокинг и перчатки, несмотря на жару. дополняли этот странный образ еще и маленькие черные солнцезащитные очки, будто ему ночью солнце слепило глаза. Хотя, возможно, это была такая защита от моей вспышки. Чем-то он мне напомнил безумного пироманта, устроившего пожар в торговом центре. Кроме придурковатого вида, было в нем что-то безумное и опасное, смертельно опасное, что ни в коем случае нельзя было игнорировать. Я не подозревал даже о примерном уровне сил незнакомца. Однако та самоуверенность, с которой он вышел передо мной, вместо того, чтобы скрытно напасть, говорила о многом. И судя по намерению убить, так и исходящему от мужчины, он явно был не из тех, кто собирался мне помочь. «Браво, молодой человек, браво!» заговорил он на чистом русском, чем вызвал мое удивление. «На вид вам не дашь больше 20. И несмотря на это, вы убили весь этот сброд». Незнакомец широко улыбнулся. Настолько широко, что стал напоминать маньяка в своей радости от смерти других. «И что вы этой похвалой пытаетесь мне сказать?» — спросил я, пытаясь выведать хоть какую-то информацию. Как правило, люди с таким характером любят поговорить, считая, что после разговора они непременно убьют свою жертву. Пусть так и думает, а я пока попробую изучить его, чтобы найти слабые места. «Ничего, молодой человек, абсолютно ничего!» Неприятно хмыкнул незнакомец. Чем больше мы с ним говорили, тем больше он меня раздражал своим поведением. «Я просто наблюдал, как вы убиваете одного отброса за другим, и это вызвало во мне восторг. Такой талант, такой талант! Даже жаль его губить и не дать раскрыться в полной мере. Ах, какой потенциал!» «Так не губите, если жаль!» Отшутился я в ответ, сосредоточенно смотря на него. «Можно подумать, у вас нет иного выбора». «Выбор есть всегда, молодой человек». Незнакомец поднял указательный палец вверх. «Но вот беда. Мои ливийские друзья сильно расстроятся, если узнают, что все отбросы умерли, а заложники с виновником сбежали». «Ливия? Что ж, по всей видимости, я попал в худшую из возможных стран, что приходило мне на ум». Даже я, человек, далекий от внешней политики, знал, что тут уже долгое время идет гражданская война из-за смены режима власти. Говоря о ливийских друзьях, он, скорее всего, имел в виду местную оппозицию. Ее часть, все страны мира, единодушно признали террористической организацией из-за доказательств сотрудничества с преступными элементами, что, впрочем, не мешало им пытаться вернуть монархический строй. Исходя из этого, мы потерпели крушение на территории, которую контролируют оппозиционные силы. Что тут сказать? В своем невезении я опередил даже Вадима. И в любом случае, с этим нужно будет что-то сделать, но для начала разобраться с этим чудаком. Слишком опасным чудаком, чтобы оставлять его за спиной. Да кому интересен этот мусор? Решил я дальше тянуть разговор и нести чушь, чтобы выудить у него новую информацию. «Или зачем вам эти заложники? Пусть сбегут, я с ними тоже. А вы скажите своим друзьям, что победили меня. И талант не загубите, и при своем останетесь. Наглость — второе счастье, молодой человек». На его лице появилась кривая усмешка. «О таком меня еще ни одна жертва не просила. Хотя то, с какой уверенностью вы это сказали... Да, это было неплохо. Мне понравилось. Так и быть, я уделю время и удовлетворю ваше любопытство. Однако только один вопрос, не больше. Увы, после этого мне придется вас убить». Осклабился он в предвкушении. «Не факт, что у вас это получится, но можете попробовать». Нагло улыбнулся я, все это время анализируя его поведение. «Молодой человек! Не путайте самоуверенность с безрассудностью. Мне известен ваш уровень силы. Максимум 4-й круг, и то взятый не так давно». «Я ведь прав». Неприятно улыбнулся он, поправив указательным пальцем свои очки на переносице. «С такими силами вам меня не одолеть. Так какой будет вопрос? Я же вижу, что вы о многом хотите меня спросить». «Простак?» Немного подумав, я спросил. где находится ближайший город с людьми. Незнакомец на несколько секунд впал в ступор, будто не ожидал от меня подобного вопроса. Затем улыбка на его лице стала становиться все шире и шире, пока он не выдержал и начал безостановочно громко хохотать. Длилось это чуть больше 10 секунд, пока мужчина окончательно не успокоился. «Молодой человек, вы впрямь не понимаете, в какой ситуации находитесь. Однако из всех вопросов вы задали именно этот». Казалось, что он сейчас опять начнет смеяться. «Хорошо, я отвечу. У берега на востоке, в километрах 30-40 отсюда. Там как раз идут веселые и ожесточенные сражения, к которым меня, к сожалению, не допускают». В голосе мужчины послышалось разочарование. «Это заставляет меня поступать совсем не так, как я хотел бы». Сжал он кулаки. «Такой ответ меня более чем устраивает». Хмыкнул я и скинул руки, наполненные маной. Не знаю точно почему, но этот мужчина бесил меня гораздо больше, чем вызывал чувство тревоги. «Вы совсем не умеете ценить доброту», — ответил мужчина и тоже приготовился к бою. «Раз вы не удосужились спросить что-то вменяемое, то скажу по секрету. Никто из пленных не вернется на родину. Все они станут жертвами, чтобы эта кровопролитная война как можно дольше не заканчивалась. Такова воля моего нанимателя, и я исполню ее». Вместо ответных слов я создаю впереди себя атакующее плетение.